Глава 1. Пытливый ум до добра не доводит. 8 ноября 2015. Поздней ночью Виктор Аверин вернулся в свою крохотную квартиру на третьем этаже старой хрущевки. Уже на входе, система умного дома на Малинке включила свет, передала команду на включение чайнику и запустила домашний компьютер. К моменту, когда Виктор уже переоделся в домашнее, его уже ждал кипяток для растворимого кофе. Не ахти что, но кофеманом он никогда себя не считал, однако из растворимых признавал лишь одну марку. Когда-то ушло пару месяцев на поиск идеального растворимого кофе, в результате чего уже лет 10 у него ровно один сорт кофе, как и майонеза, кетчупа и всего прочего. Ведь зачем что-то менять, если лучше уже не найти? С кружкой горячего кофе Виктор сел за свой компьютер, запустив старенький Winamp-плеер с автовоспроизведением случайной музыки из плейлиста на 150 гигабайт и успешно спереченный автокад. В автокаде открылся единственный проект, над которым Вик работал последние 5 лет, прототип генератора силового поля. Детская мечта, вдохновленная фантастическими фильмами про космические корабли и соответствующего жанра книгами. И уже завтра эта мечта станет реальностью. В дальнем ангаре на работе Виктора, который по идее предназначен для хранения оборудования для утилизации, уже почти собран опытный образец. Осталась лишь тонкая настройка перед запуском, чего педантичный Вик в усталом и сонном состоянии себе позволить не мог. К тому же пришлось решать последнюю проблему – электропитание. Несмотря на утвержденный график работ, по которым силовой кабель из соседнего ангара должен был быть протянут еще месяц назад, бригадир электромонтажников откровенно саботировал ненужные, по его мнению, работы, выполняя более важные поручения от начальства. В итоге пришлось прикидывать нелегальное временное подключение через тупо прокинутый по земле кабель. Повезет, если он выдержит нагрузку и не сгорит. Налюбовавшись на чертежи, Виктор откинулся в кресле, закрыл глаза и задумался о том, что завтрашний день для него станет очередным днем. Днем, разделяющим жизнь на до и после. Если подумать, то список этот будет все же невелик. Момент рождения 43 года назад в семье инженера при засекреченном научно-исследовательском институте и домохозяйке. Появление младшей сестры через 3 года, сместившей фокус внимания гиперопеки матери на пополнение в семье. В результате малыш получил кучу свободы, потраченной в основном на чтение книг. Не совсем подходящие по возрасту, книги в отцовской библиотеке были в основном представлены огромными томами справочников и мануалов к электротехнике и автотехнике. Уже на этом этапе обнаружилась особенность, однажды прочитанная, сохранялась в голове юного Виктора навсегда. К 6 годам мальчишки, отец уже не открывал ни одной книги, просто спрашивая нужные данные у сына. И совсем скоро случилось еще одно событие. Николай решил взять сына с собой на работу. Хотел ли он похвастаться перед коллегами или были другие причины, осталось для Вика неизвестно. И совершенно неважно, те огромные механизмы, что работали на том предприятии, вызывали одно чувство – восторг. Эти штуковины, о которых он читал последние 3 года, существуют. То, что было просто набором символов на бумаге, работает на самом деле. Наверное, со стороны отца было огромным упущением почти сразу после базовой техники чтения и счета давать на изучение профессиональную литературу. Впрочем, иное теперь уже не узнать. После окончания начальной школы, в 11-й год своей жизни, случилась еще одна знаменательная дата. Николай, заехав с женой и дочкой по магазинам, направлялся по дороге к школе. Хотел забрать сына и всей семьей отправиться на дачу. Его планы и жизни всей семьи, за исключением Виктора, оборвал пьяный водитель грузовика, вылетевший на встречку и оставивший от новенькой престижной «Волги» кусок смятого металла. В тот день Вик просидел на крыльце школы до позднего вечера. Директор школы, выходивший с работы, поинтересовался у одинокого ребенка, почему он все еще тут. Узнав, что он ждет отца и почуяв неладное, попытался дозвониться до семьи мальчика, взяв номер из личного дела Виктора. Когда не получилось, воспользовался служебным номером телефона отца мальчика. Там, зная о педантичности в своих планах Николая, узнав о таком безобразии в отношении собственного сына, забеспокоились и подняли все свои связи. Скоро выяснилось, что Виктор стал сиротой. Виктор плохо помнил тот день, когда хоронили всех близких ему людей. Кроме них у него не было других родственников. По ходатайству начальства, мальчика определили в школу-интернат, по совместительству детдом для детей-сирот с талантами. Способности у тамошних обитателей были весьма однообразные, Почти все так или иначе связаны с математическими вычислениями. Та пора у Вика ассоциируется с почти бесконечным чтением расширенной библиотеки, с потрепанными математическими выкладками ведущих мировых ученых и почти девственно чистыми листами книг любой другой направленности. И гребаная математика в огромных объемах, в ущерб всему прочему. Нет, против самой математики Виктор ничего не имел, отличная наука. Но вот методы ее преподавания, по мнению юного Вика, были крайне отвратительны для учреждения, специализирующимся на оной дисциплине. Но вскоре это стало очередной недостойной внимания мелочью. В 90-м году, со смертью партийного покровителя программы школы-интерната, школа прожила еще до конца учебного года и была закрыта. Всех воспитанников раскидали куда попало, часть пропали бесследно. Как позже удавалось выяснить, ребят с потенциалом быть ведущими учеными в лучшем случае ждала судьба бухгалтера. Большая часть просто погибли, не приспособленные в мире, что разрушился вместе с Союзом. Трехлетний период с 90 по 93 был кошмаром. Попал в самый обычный детдом с контингентом воспитанников из кучи гопников и воспитателей того же уровня интеллекта. Среди всех ребят сколь-нибудь нормальными оказались лишь трое, ставшие впоследствии лучшими друзьями, из тех, что могли появиться в эпоху тотального административного апокалипсиса. Впрочем, среди детей не было таких мразей, как среди начальственного состава детского дома. Лишь в 93-м удалось в 17 лет вырваться в свою личную квартиру, оставшуюся от родителей, за что огромное спасибо другу отца, что сумел сохранить хотя бы ее и немногочисленные, но важные в быту вещи. Подал документы в институт, успешно сдал все экзамены и поступил на бюджетное место. Если так подумать, сказочное везение. Всего на пару лет позже это стало уже попросту невозможно без блата. Уже на третьем курсе удалось пробиться на стажировку в лабораторию оборудования высокого напряжения. При нем же и опытное предприятие, чудом живущее на редких и скудных по финансированию военных заказах, заодно стараясь кое-как выходить на еще дикий перестроечный рынок с услугами по тестированию оборудования. После института пришлось идти на срочную двухлетнюю службу в армии. Наверное, самые бесполезно потраченные 2 года жизни на строевую муштру и выполнение заведомо бессмысленных приказов. Но в каком-то смысле повезло остаться при штабе с обширной полусекретной библиотекой и архивом, в который был дан ему доступ, как писарю при штабе. Руководство по ремонту и эксплуатации различной техникой и вооружением. Технологические карты производства всего оборудования и обмундирования всех типов и родов войск, руководство ведения разведки, саперных работ, артиллерийского огня и вообще все подряд. Все было собрано в едином архиве, и по глупости военных, туда пустили крайне любознательного рядового с идеальной памятью на прочитанное. К счастью, Виктор сразу смекнул главное правило службы: не отсвечивай ничем, что хоть как-то может быть воспринято как нестандарт, и о своем таланте упорно молчал. За 1,5 года было прочитано все, что было из сколь-нибудь любопытного, из хранимого в архивах. Закончив службу в армии в 97-м году, Вик устроился на работу в то же предприятие, где и стажировался в студенческие годы, и стал одним из немногих, кто в дефолт 98-го приобрел больше, чем потерял. Благодаря идеальной памяти с легкостью занял освободившееся место ведущего инженера предприятия. При нехитрых махинациях удалось получить 19% акций предприятия, скупая доли у несчастных коллег, получающих ими зарплату. Купил однокомнатную квартиру возле работы, свою трешку в центре города сдавал за не очень большие, но стабильные деньги, покрывающие повседневные расходы. Уже тогда наступила еще одна веха, идея о генераторе силового поля, как в прочитанных фантастических книгах. После разработки теоретической части и примерного состава устройства, началось то, что уже завтра станет реальностью. Всего одна ночь, и генератор будет запущен. Если он хоть на 1% эффективен, как по расчетам, его после некоторых доработок, можно будет устанавливать на корабли и тяжелую технику, делая их практически неуязвимыми для обычных средств поражения. И похоже, уже завтра, 9 ноября 2015 года, последний день еще одного цикла разделения времени на события до и после. Завтра. Все будет завтра. Выспаться бы еще сегодня. Пробурчал Аверин, отрываясь от внезапно нахлынувших воспоминаний. Запустив Steam, Вик с удивлением обнаружил, что Fallout 4 уже доступен для предзагрузки, и релиз уже завтра. Заработался, раз уже забыл и про немногие радости жизни в виде видеоигр, в частности про любимую серию, повествующую о постапокалипсисе. Воспоминания накатили о предшественницах этой части. Прекрасный первый Фолл и его улучшенная версия на стероидах в виде второго. Шедевр своего времени, технологии черного юмора. Странноватый тактикс, с упором не на сюжет, а на, кто бы мог подумать, тактические бои. Третий Фолл от беседки одновременно привносил что-то новое и ломал устоявшиеся правила хорошего тона. В Нью-Вегасе, построенном на том же игровом движке, но другой студии, аутентичность игровой вселенной была на порядок лучше. Взгляд упал на часы в правом нижнем углу экрана, показывающие 23:05. Завтра будет насыщенный день, а сейчас надо завязывать с воспоминаниями, и пора ложиться спать. 9 ноября 2015. Громкий звук будильника из смартфона разбудил Виктора в положенные 7 утра. Еще час ушел на приготовление завтрака, утренних процедур гигиены, и уже в 8 часов 20 минут дверь квартиры покинул не спеша идущий на работу Вик. Шагая по тротуару, проверил погоду. Ожидается дождь, возможно, гроза в середине дня. Ну, солнечной погоды на окраине Питера ожидать и не стоило. Вик почему-то больше любил моросящий дождь, чем ливень. Или просто неяркий, пасмурный день. Дойдя до проходной и щелкнув пропуском по автоматическому турникету, столь же неспешно прошел на территорию предприятия. Неспешно. Скорее Вик с трудом себя сдерживал, чтобы не бежать со всех ног к заветному дальнему складскому ангару. Открыв дверь и включив свет, Виктор залюбовался стоящим посреди ангара генератором. Здоровая махина в 3 метра высотой, состоящая из кучи катушек магнитного поля, бочкоподобных конденсаторов, десятка повышающих трансформаторов и изюминкой, эмиттером силового луча в навершии установки. Все это было собрано на фермах из титана. Дорого, но под рукой были только они, без какого-либо вида наподобие корпуса, что для прототипа и не нужно. Голый каркас, голые катушки, только кабели удостоились чести быть заизолированными. И вот сейчас до инженера дошел один нюанс, у его творения нет имени. В задумчивости Вик подошел к установке и приложил ладонь к его прохладной, титановой раме. «Сим, нарекаю тебя, ХММ, думаю, имя Саргон тебе подойдет». Кивнув своим мыслям, не спеша Вик оглядел свое детище со всех сторон, визуально проверяя каждое подключение кабеля, каждый коннектор, каждую катушку, каждый накопитель. Удовлетворившись осмотром, Виктор отправился в соседний ангар за заранее подготовленным высоковольтным кабелем, который нужно было протянуть до его детища. В одиночку это дело оказалось нисколько простым. Недооценка веса катушки с кабелем, толщиной с руку, заставила Вика сооружать из тележки и пары рам своеобразный эрзац-кабелеукладчик. Кое-как докатив тележку в ангар с саргоном, удалось дотянуть первую линию электроснабжения. На прокидывание второй и третьей линии питания ушло все оставшееся утро. Еще полтора часа ушло на зачистку и подключение к входам питания. Закончив все подготовительные работы, Вик обратил внимание на часы. Время незаметно подобралось к обеду, но голода совсем не чувствовалось. Где-то за тонкими стенами ангара гремел гром. Идти на обед под грозой и в этот знаменательный день промокнуть до нитки не было ни малейшего желания. Осталось лишь главное событие дня – запуск. Включив заранее установленную на треноге в стороне от генератора камеру, неразговорчивый Вик решил выдавить из себя речь. Доброго времени суток, уважаемые зрители. Сегодня 10 ноября 2015 года, 12 часов 35 минут по местному времени. Первый запуск генератора силового поля Саргон будет примерно сейчас, сказал Вик, встав в центре генератора с палкой в левой руке и правой нажав кнопку питания управляющего компьютера. Произвожу запуск блока управления. Компьютер, оснащенный вместо жесткого диска новомодным твердотельным накопителем, не заставил себя долго ждать, включившись за десяток секунд. Произвожу запуск цепей питания генератора. Вик вбил пару команд. Огромные электромеханические реле громкими щелчками подали электроэнергию, тихо загудели трансформаторы, запитывая конденсаторы огромной емкости. Запуск эмиттера луча. Нажатие на кнопку подтверждения команды запуска создало луч энергии, пробивший дыру в крыше ангара диаметром с дециметр. Твою ж мать, это не совсем по плану. Длина луча должна была быть 2 метра, а не, сколько там, до крыши 10,5, 3 высота эмиттера. Вик быстро запустил приложение доступа к камерам видеонаблюдения и быстро нашел среди кучи видеопотоков вид на свой ангар, и еще метров 5. примерно, заключил Виктор по столбу силового луча, отчетливо видным среди потоков капель дождя, с 13,5 начать, весьма недурно, Саргон, похвалил свое детище создатель, скармливая управляющему компьютеру свеженаписанный скрипт уменьшения длины луча и автоматическое выполнение следующего скрипта, создающего искривление и цикличное вращение по кругу, тем самым создавая импровизированную защиту установки от протечки дождя в крыше. Уменьшаю длину луча и запускаю инициализацию силового щита, с одновременным испытанием щита на физическое проникновение воды, заявил Вик на камеру и дал команду на выполнение. Уже в следующую секунду свистящий звук рассекаемого воздуха дал понять, что луч из эмиттера занял свое место, вращаясь со скоростью в 1500 раз в секунду. Тонкий ручеек дождевой воды из пробоины на крыше, начавший литься, успешно разбивался на капли, разлетающиеся в стены ангара с бешеной скоростью. Работает. Саргон работает. Окончательно потеряв какой-либо официоз, по-детски радуясь достижению, воскликнул Вик. Среди шума работающего оборудования и свиста от щита, раздался треск. Вик попытался найти источник, и нашел. Те самые крохотные капли воды, сметаемые генератором щита в стены, причиняли микроскопический, но все же урон при каждом попадании. Каждое попадание оставляло отметину, которая при следующем попадании углублялась и так пока не пробьет стену насквозь. По всему периметру стен возникали новые и новые выбоины от попаданий разогнанной водяной пыли, что вызовет закономерное падение крыши ангара прямо на Вика и Саргона. Выключить щит также уже было нельзя. Попадание воды на установку вызовет неконтролируемое замыкание, приводящее к пробою энергии и, как следствие, одномоментное освобождение всей накопленной энергии гигантских конденсаторов. А сейчас, раз уж мы попали в неконтролируемую ситуацию, проведем испытание на прочность щита. Искренне надеюсь, что до конца дня я доживу. Виктор увеличил длину луча до 20 метров. Резко увеличившийся щит за доли секунд выбил стены по периметру ангара и начал перемалывать в пыль срез верхней части ангара, что под действием гравитации устремился к собственному уничтожению. Только сейчас Вик осознал, что он скорее всего единственный человек, что сейчас не на обеде. Столовая находится за 300 метров от этого ангара, и их должны будут защитить прочие здания предприятия. С остальных частей леса и холмы, которые должны будут на себя принять весь урон от летящего от щита мусора. Единственное, что оставалось Виктору, молиться, чтобы никого не убило по его вине. Тем временем за секунды щит перемолол крышу ангара в пыль, разметав ее по всей округе, и немедленно занялся падающим дождем. Ругаясь на собственную недальновидность, Вик в спешке уменьшил длину луча и добавил второй изгиб, тем самым придавая щиту форму купола, недостающего до поверхности половины метра, в десятки раз уменьшив общую площадь щита. Едва отдышавшись, Вик огляделся. По факту уцелел только он сам, Саргон, остатки стен ангара по краям и все, что лежало на полу высотой не более метра. Ошметки треноги, на которой стояла теперь уже распыленная камера, валялись на полу. Вспышка света с ужаснейшим грохотом оглушила. Молния, проскочила мысль в голове Виктора. Едва обретя способность видеть, создатель и испытатель прототипа генератора силового щита снова был оглушен очередным разрядом молнии. Затем целый каскад разрядов соединил небо и злосчастный щит, перегружая эмиттер и выводя его из строя. Следующий после этого разряд молнии был последним аргументом в споре природы и технического прогресса, заставляя выбросить всю накопленную энергию из многострадального Саргона разом. Взрыв одним махом закончил историю слишком неосторожного инженера и его творения, оставив после них лишь огромную воронку в бетонном основании ангара и тонны пыли и металлолома, разлетевшиеся по округе. 8 мая 2046, вторник, в пригороде Бостона, застроенном частными домами, стояло небольшое, но вычурное здание в английском стиле. Выделяясь среди своих низеньких, размазанных по земле, соседей не только своей планировкой на 3 этажа, но и островерхой крышей, в нем жило семейство Уилсонов вот уже 1,5 века. Построенный еще прадедом нынешнего владельца, дом служил напоминанием о статусе владельца, ведь Уилсоны — это не абы кто, это древний род аристократов из Британской империи, ведущий свою историю еще с 14 века. О том, что предок бежал в США из-за огромных долгов на родине в начале 20 века, этот род вспоминать не любил, но помнил позорные страницы истории. С тех пор Уилсоны поколение за поколением возвращали своему имени былую славу, могущество и богатство. Да, Соединенные Штаты Америки были демократическим государством, на бумаге. На деле элиты, облеченные влиянием и обладающие достаточным капиталом, имели решающий голос буквально во всех сферах деятельности, что породило нонсенс, новую аристократию. К сожалению, как бы ни был богат человек, он смертен. Более того, психические заболевания не обходят их стороной, как и всех людей. Марта Берта Уилсон, к сожалению, была из того типа пациентов, что казались на первый взгляд абсолютно адекватными людьми, по всем возможным вопросам. Кроме своего сына, рожденного уже 2 года назад, едва она вспоминала о его существовании, вместо разумной, миловидной женщины появлялась адская фурия, желающая одного – смерти мелкого ублюдка. Или смерти не сразу, лучше причинить максимально больше боли, а потом уже убить. Природа данного отклонения не была выявлена ни одним врачом-психиатром, к которому обращался Марк Уилсон, муж этой женщины и отец маленького Уильяма и его старшей, на 5 лет, сестры по имени Вивиан. Впрочем, что весьма странно, к своей дочери Марта отношения не изменила, что наводило лишь еще больше вопросов. Для решения проблемы потенциальной угрозы со стороны жены, Марк нанял целый штат прислуги, в дополнение к дворецкому, шеф-повару с кухарками и пары десятков человек прочего персонала. Были наняты по 2 сертифицированных няни на каждого ребенка, 3 сиделки для супруги с медицинским образованием, ведущими наблюдение за пациенткой и постоянно докладывающими о всех случаях проявления отклонений в поведении лечащему доктору, также и отцу семейства. Также для охраны семейства были наняты целое охранное агентство, выделившее 10 человек на охрану дома, пару для охраны дочери и еще 4 для сына. Как ни странно, за свою жизнь, как за жизнь детей, Марк не переживал. По семейной традиции, как и каждый глава рода, он прошел боевую подготовку, 5 лет службы в морской пехоте и в свои 45 лет был в отличной физической форме. Однако если сам он может дать отпор почти любому человеку даже голыми руками, то на случай вооруженного нападения всегда на боку под пиджаком пристегнута кобура скрытого ношения с именным 10-миллиметровым пистолетом револьверного типа модели N80 фирмы Хартер. Штука достаточно мощная, чтобы остановить любого, а своей экспансивной пулей делает вместе попадания фарш из мяса и костей. «Миссис Уилсон, вас что-то беспокоит?» – спросила сиделка при психически больной пациентке. «Нет, что вы, я абсолютно в порядке, Нина». Марта в повседневной жизни терпеть не могла называть людей по фамилии, предпочитая знать всех по именам, тем более такой неудобный наемный персонал, как мисс Поркинс. Проклятый муж со своей паранойей совсем жизни не дает. «Вы уверены?» «Да, конечно. Может, выпьем чаю? Пока вы в очередной раз что-то увлеченно писали в своем блокноте, я заказала пару чашек со сдобным печеньем. Их уже должны принести». Стук в дверь оповестил о прибытии служанки с полным подносом провианта на чаепитие. «Войдите!» — повелительным тоном крикнула Марта. Дверь тихо открылась. Служанка маленькими шажками внесла поднос с горячим вишневым чаем и свежеиспеченным печеньем. Поставив поднос на стол, служанка быстро разложила чашечки перед каждой дамой в помещении, после чего заняла выжидательную позу возле двери. «Нашей гостье чай придется по нраву». Марта упорно не принимала представленных сиделок как кого-то из своих домашней обслуги, считая их чем-то вроде незваных гостей, которых приходится терпеть только лишь из-за прямого приказа мужа. Увы, ее воспитание не позволяло ей ослушаться супруга. «Чай сделан с учетом ваших пожеланий, госпожа», — поклонилась служанка. «Ммм», — не поняла ответа служанки Нина Поркинс. Отпив вкуснейший чай, сложно было удержаться от прекрасно приготовленного печенья. Вот ведь, повезло же поработать у богачей. Все то у них по высшему разряду, а их повар готовит просто божественно. «Ваша сменщица скоро прибудет?» — спросила Марта, с улыбкой. Гаденькой улыбкой, что насторожило Нину. Взглянула на настенные часы и определила, что ее смена у этой полоумной закончится через 2 часа. «Пара часов у нас все так же есть. Вы что-то хотите рассказать?» Зевнув, после окончания фразы, спросила Нина. «Вы, наверное, устали со мной возиться. Откиньтесь на спинку кресла, я ведь никуда отсюда не убегу». Подождав 10 минут со своей преданной служанкой, перешедшей вместе с ней в дом мужа из родительского дома, пока бестолковая надсмотрщица не уснет под действием снотворного в чае, Марта с улыбкой поднялась. «Виолетта, шутка удалась, благодарю. Возьмите тот конверт с комода, Там ваша премия за столь изящное исполнение. Идите отдыхать. Благодарю за вашу щедрость, госпожа Марта». Служанка поклонилась еще раз и поспешила покинуть хозяйку поместья. Виолетта была одной из немногих, кому дозволяла Марта обращаться к себе по имени. Долгие годы преданной службы даже такая, как миссис Уилсон, ценила высоко. Впрочем, совсем скоро мелкий демоненок выйдет на прогулку, ему стоит устроить маленький сюрприз. Времени осталось очень мало, а приготовлений для представления сделать нужно немало, и никому нельзя доверить столь важное дело. Сегодня будет весело. Был отличный солнечный день. Няня по имени Аннет Браун с маленьким Уильямом возвращались с неспешной прогулки на свежем воздухе, держа мальчика за руку. В 17 девочка-сиротка из приюта прошла полугодовые курсы по уходу за детьми, и уже 2 года как она и еще одна девочка-сокурсница по имени Пол Ливеннис уже получила высокооплачиваемую работу в престижном доме. Каждая из них предложили 15-летний контракт по уходу и воспитанию мальчика, наследника старого аристократического рода. На время контракта в поместье каждой выделена личная комната и полное обеспечение всем необходимым. Вдобавок жалование, которое по истечению контракта составит огромную сумму. Сумму, что позволит купить дом в хорошем районе и жить только на проценты всю оставшуюся жизнь. Вот только странности. Странные правила этого дома запрещали посещение ребенка матерью. Если подобное хоть имеет намек быть, следовало брать малыша и бежать с ним как можно дальше от нее, зовя помощь всех подряд. Уже на 2-й день работы она поняла почему: тот безумный взгляд жаждущих крови глаз, перекошенное в ярости лицо. И это все было направлено к младенцу от силы пары месяцев. В тот день дворецкий и еще пара мужчин с трудом удержали ее, размахивающую ножом и кричащую что-то про демона, что нужно убить. Чокнутая, как пить дать. Зато сразу стало ясно, почему такие хорошие условия работы. Но и с мальчиком все тоже непросто. Маленький Вилли рос любознательным ребенком, уже год как говорит относительно связно и уже знает, как читаются некоторые слова. Для 2-летнего очень неплохо. Если бы не его ужас перед матерью, из-за которого он боится временами даже выходить из комнаты. Неудивительно, зная, что ему пришлось пережить. Сама Аннет получила уже 4 шрама от попыток этой сумасшедшей добраться до ребенка. Единственное, что держало ее на этом аттракционе безумия, господин Марк Уилсон. Он очень щедро оплачивал каждый случай со своей женой, плюсом лечение у лучших врачей города. Он также обещал, что если Аннет захочет, то и шрамы тоже можно удалить. Сама няня пока не спешила с этим. Каждый взгляд на тонкий порез от кухонного ножа на тыльной стороне ладони служил напоминанием об опасности своей работы. После первых нападений с ножом от Марты, Марк Уилсон вдобавок выделил аж 3 охраны. 3 здоровых амбала при оружии на прогулках отпугивали всех прохожих. Вот и в этот раз один шел впереди, 2-й сбоку, 3-й прикрывал остальных позади неспешной прогулочной процессии, двигающейся со скоростью шага 2-летнего малыша. Подойдя к двери поместья, шедший впереди телохранитель с фамилией Даррил учтиво открыл для няни дверь и отошел чуть в сторону, придерживая дверь открытой. Улыбающиеся от умиления Аннет с задорно запрыгивающим на каждую ступеньку малышом добрались до входа, пока из прохода не появилась та, кого стоило бояться, как чумы. Марта, радостно улыбающаяся, с ведром в руках, сюрприз, дьявол, вскрикнула обезумевшая женщина и начала выливать содержимое ведра на ребенка, стараясь растянуть мгновение удовольствия, приносимого от страданий мальчишки, как можно дольше. Все, что успела сделать няня, это попытаться закрыть руками ребенка, что почти никак не помогло. Лишь принесло жгучую боль кожи на руках ниже локтей. Мальчишка успел лишь испуганно пискнуть и захрипел. Неизвестная жидкость действовала как кислота, сжигая лицо, глаза, нанося огромный ущерб всей органике, с которой имеет контакт. Даррил, державший дверь, буквально остолбенел от невообразимого кошмара, творящегося перед ним. 2-й человек из группы охраны, стоявший чуть позади, выбил ведро из рук обезумевшей женщины, отчего ведро с почти 2/3 неизвестной дряни улетело в сторону, расплескивая свое содержимое на стены и цветочную клумбу под окнами. Нападение на охраняемый объект. Требуется немедленная госпитализация 2 человек, заявил Кляйн, замыкающий телохранитель, в рацию. «Вас поняла, отправляю бригаду», — ответила девушка с той стороны. Услышав ответ, Кляйн бросился на оказание помощи, пока его коллега Смит утащил безумную тварь куда-то внутрь. Очнувшийся от наваждения, Даррил наконец-то начал действовать, помогая своему коллеге. Откуда-то стало слышно приближающуюся сирену кареты скорой помощи. Слева от входа шипела растворяемая земля и остатки от некогда шикарной цветочной клумбы. Марк Уилсон поставил подпись на приказе о начале строительства нового заводского здания для производства модернизированной серии игрушек. Старая серия Робопони Лютик уже лет 10 нуждалась в улучшении. Вот и настал, наконец, нужный момент. Финансовая подушка позволяет потратиться на расширение без ущерба любой другой деятельности его семьи. Новые материалы и новая роботизированная производственная линия от General Atomics позволит снизить издержки производства втрое. Жаль, что по плану новая линия заработает через полтора года. От оптимистичных мыслей его оторвал телефонный звонок, из которого узнал страшнейшую новость. Его безумная жена, несмотря на все, что для нее было сделано, добилась своего. Его величайшая ценность – наследник рода, в шаге от смерти. Бросив все дела и вызвав водителя, Марк направился в названную клинику так быстро, как позволяли законы физики. Глава 2. Эксперимент БД-741. 8 мая 2046. Вторник. Уличная дверь в вестибюль медицинского учреждения распахнулись, и через них буквально влетел мужчина средних лет. На мгновение замерев и оглядевшись, он в следующем миг был возле стойки секретаря. «К вам поступил Уильям Уилсон», – запыхавшимся голосом спросил он. «Вы Марк Уилсон?» Заметив нервный кивок мужчины, секретарь продолжила. «Да, ваш сын поступил в нашу клинику 2 часа назад. 2 минуты назад мне сообщили, что реанимационные процедуры закончены и состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое. У девушки по имени...» Секретарь заглянула в экран терминала. «Да, по имени Аннет Браун. Профилактические работы проведены, все химические ожоги обработаны, но...» Речь секретаря оборвал вызов интеркома. Выслушав по трубке кого-то, секретарь подтвердила получение поручения и повесила трубку. «Присядьте, мистер Уилсон. Сейчас пришлют лаборанта и вас проводят к лечащему доктору вашего сына. Там вы все узнаете из первых рук». Не успел Марк отойти от стойки, как одна из больничных дверей отъехала в сторону, явив за собой высокую белокурую девушку лет 20. Она вопросительно взглянула на секретаря, на что та просто указала рукой на единственного посетителя в зале. Красавица кивнула и подошла к мужчине. «Здравствуйте, мистер Уилсон. Меня зовут Сара, я провожу вас до доктора Коннорса. Прошу за мной». Последнее предложение она уже договаривала, обернувшись спиной к Марку, пригласительно махая рукой, шагая в открытую дверь. Уилсону ничего не оставалось, кроме как поспешить за ней. Длинноногая красавица шагала быстро, заскакивая в автоматические двери, едва они успевали открываться. За ней почти бежал, уже всерьез опасаясь не столько отстать, а сколько заблудиться в этом лабиринте из коридоров и совершенно нелогичных проходов. «Как вы тут ориентируетесь?» – поинтересовался Марк. «Дело привычки. Сама клиника расположилась в этом месте еще в прошлом веке, а потом то новое здание рядом достроит, то туннель пророют между корпусами, то лифт пристроит. Всякое случается, вот и имеем лабиринт. Новички и посетители часто теряются, даже несмотря на то, что схемы почти повсюду. Вот мы и пришли». Сара открыла дверь кабинета. «Доктор Коннорс, я привела к вам гостя. Если буду нужна, я у себя». «Спасибо, Сара». «Мистер Уилсон, не стойте там, проходите в кабинет». Доктор, дождавшись, пока приглашенный гость сядет в кресло напротив себя, продолжил. «Уильям Уилсон ваш сын, я правильно понимаю?» «Да». «Что с ним?» С дрожью в голосе спросил Марк. «Не буду мучить вас медицинскими терминами, но все очень плохо. Мальчик гарантированно выживет при нынешнем уровне хирургии и условиях оформленной страховки. Но полная реабилитация попросту невозможна. Я заранее распорядился, чтобы сделали копию медкарты для вас, она прямо перед вами». Марк отрыл толстую папку и впал в шоковое состояние от того, что первым попалось на глаза. Фотография, на которой изображен его с трудом узнаваемый сын. Обезображенное лицо из кусков оплавленных кусочков мяса, с пустыми глазницами, без носа и почти голой нижней челюстью. Верхняя половина тела просто сплошной обожженный кусок мяса. В какой-то момент Марк отказался верить в происходящее. Это не его сын. Он не может быть таким. Представить в таком виде собственного ребенка попросту невозможно. Взгляд искал доказательств того, что это ошибка, и наткнулся на родимое пятно в форме, напоминающий лист клевера чуть ниже колена. Это и на самом деле его сын. Доктор, наблюдающий за горем отца, ухмыльнулся про себя. Теперь самое время состроить сострадательное выражение лица и начать обработку клиента на предмет подписания весьма интересного договора. К сожалению, общепринятая медицина ограничена и может лишь гарантировать выживание вашего сына, но это будет жизнь прикованного к койке полуразумного растения, навечно подключенного к системе жизнеобеспечения. К сожалению, это все, что может обеспечить медицинская страховка, даже высшего класса. Есть второй вариант, с пересадкой донорских органов, но все же есть проблемы и с поиском доноров. Сами понимаете, далеко не все согласны отдать буквально часть себя кому-то другому. Также проблемы и с отторжением тканей иммунной системой непосредственно реципиента, что отчасти купируется иммуномодуляторами, но одновременно подвергает риску заболевания вирусными заболеваниями с неисправимыми последствиями. Неужели в 21 веке все настолько ужасно? Я слышал о прогрессе в области кибернетики. Это разве не лучший вариант среди сказанного вами? В отчаянии спросил отец ребенка. Доктор поморщился. Кибернетические импланты и органы действительно за последние десятилетия прогрессировали от банальных титановых костей и насосов для крови до вполне рабочих образцов искусственных легких и микросистем гемодиализа размером с почку с автономным питанием и сроком службы в 10 лет. Область медицины, сулящая астрономические прибыли. Увы, его область заключалась в изучении регенеративной составляющей живых организмов. Прогресс также есть немалый. Но по факту все прибыли идут фармакологическим компаниям, производителям веществ-активаторов. Лично ему светит прибыль от вполне стандартной врачебной деятельности, кажущейся немалой только в сравнении с обычным доходом какого-нибудь охранника. Если повезет, то хоть крохотный процент от патента или даже соавторства. Соавторство принесет немалые прибыли. Вот взять хоть того японского ублюдка Минами с его проклятыми стимпаками. Их берут для армейских нужд буквально вагонами. Из каждого экземпляра он получает по 40 баксов лицензионных отчислений от компаний-производителей, уже ничего не делая. К счастью, есть компании, неплохо платящие за проведение не совсем легальных экспериментов, в случае удачи которых обещают даже лавры первооткрывателей. Рискованно, так как в случае неудачи виновен исключительно сам экспериментатор. Риск есть всегда, но в этот раз риск особенно велик. Потенциальный подопытный крайне редкой категории, под которого уже через пару часов прибудет специальный тестовый препарат. Если неудачный эксперимент над взрослым человеком полностью можно решить письменным согласием пациента о принятии рисков, лечении и выплатой денежной компенсации, то с детьми все сложно. Ни один судья не оправдает причинение вреда несовершеннолетнему с целью проведения сомнительного эксперимента. И чем меньше возраст подопытного, тем меньше шансов на благоприятный исход, даже со всеми страхующими бумагами, подписанными опекунами, которые могут пойти на подобное лишь в случае отчаяния. Только сейчас не время задумываться. Марк уже секунд 30 смотрит на задумавшегося доктора, пока тот наконец не очнулся и разродился итогами своих размышлений. Есть один вариант, он с некоторыми рисками, потому я и не хотел его предлагать вам. Вы слышали о регенеративной медицине, когда лекарства заставляют организм самостоятельно восстанавливаться? На деле все гораздо сложнее, но в упрощенном виде как-то так и есть. Дело в том, что в институте при данной клинике ведутся эксперименты в данной области и испытываются препараты, пока не получившие сертификации. Если пожелаете, уже этим вечером можно начать лечение, при удачном исходе которого мальчик будет абсолютно здоров. Сколько это займет времени и насколько велик риск? При испытаниях совершенно новых препаратов результат малопредсказуем, но в нашем случае это просто небольшая модификация уже зарекомендовавшего себя препарата ZX-235. Я с ним уже работал 12 раз, и каждый пациент был вылечен от тяжелых травм в период от 3 дней до недели, в том числе потеря рук и ног, а также за 2 недели пилот-испытатель после ужасной аварии вырастил себе буквально половину тела. В данном случае препарат ZX-235М62 по составу от предыдущих отличается небольшим смещением в процентном соотношении веществ, на уровне сотых долей процента. Однако формально, благодаря нашему законодательству, это все еще ненадежный препарат, недопустимый для свободной продажи. Соответственно, вам, как опекуну, необходимо будет подписать некоторые бумаги, разрешающие провести экспериментальные действия над вашим сыном. Я так понял, это не включается в страховку? Да, страховые компании не финансируют все, что имеет риск выше десятых долей процента. И тем более, если не прошло государственную сертификацию. Конкретизирую вопрос, сколько это будет стоить? Марк уже понял, что заплатить придется, возможно, немало, но любая сумма будет выплачена, даже если ему придется продать душу дьяволу. Непосредственно препарат обойдется вам в 500 тысяч долларов. Плюс работа специализированного персонала и прочие расходы укладываются еще в 200 тысяч. Марк замер, прикидывая, в чем можно урезать расходы, чтобы не повлияло на прочие дела. Увы, придется расколошматить копилку, но ради здоровья сына не жалко. Приемлемо, кивнул Уилсон. Также попрошу докладывать мне о всех изменениях в здоровье моего мальчика. Да, к вам же поступила няня моего сына, Аннет Браун. Да, мисс Браун. Ее повреждения тоже серьезные, но медицинская страховка в пол, и был оборван. Мисс Браун также должна обслуживаться по высшему классу. Она пострадала, пытаясь уберечь моего сына. Это самое меньшее, что я могу сделать. Итак, есть в этом случае дополнительные расходы? Курт Коннорс внимательно взглянул на Уилсона. Несмотря на то, что эксперименты обычно для пациентов ничего не стоят, он согласился оплатить все расходы, не задумываясь. И даже вспомнил о прислуге. Человек его кругов обычно считает всех окружающих чем-то вроде скота, из которого можно извлечь пользу, не более. Вспомнив о залежавшемся на складе стимуляторе с уже наполовину прошедшим сроком годности, Курт уже понял, куда его можно приспособить. На этот случай есть медицинский стимулятор второго поколения. Препарат фирмы Amgen, чуть дороже аналогов, не имеет побочных эффектов, но отлично работает при подобных ситуациях. Думаю, страховая все же будет против, если в подобном случае применить стимулятор военного класса. Вам это обойдется в 5000. По поводу обслуживания, страховка мисс Браун того же уровня, что и у вашего сына. Думаю, это также не вызовет вопросов. Сейчас самое время подписать бумаги. Боюсь, у меня будет немало работы этим вечером. Вечером? Не немедленно? Недовольно спросил отец ребенка. Эх, я был бы рад, но некоторые вещи, в том числе и препарат ZX-235, нужно заказать на доставку со склада производителя. И один я подобное мероприятие не потяну. Придется пригласить бригаду специалистов по некоторым вопросам. До того времени ваш сын продержится гарантированно, не переживайте. Хорошо, я оплачиваю все дополнительные расходы. Где бумаги, что нужно подписать? Внутренний еврей в Курте возликовал. Клиент готов на все, сыря деньгами. Ему лично за эту сделку перепадет солидная сумма. Однако предстоит много работы, и начать стоит с заполнения бумаг для мистера Уилсона. Вечером того же дня в грузовом лифте собралась относительно большая компания. 5 человек в униформе техников, 3 охранников, медсестра и ассистент-операционист. Кроме людей, также были 4 большие тележки, загруженные явно дорогостоящим оборудованием. Все они были в лифте и ждали кого-то. «Долго еще нам тут торчать?» – недовольно проворчал ассистент Гарви Льюис. «Весь день уже на ногах, подрядили на ночную смену сразу после дневной. Задолбали». Ассистент стоял, облокотившись на створке лифта, глядя наружу, потому не видел презрительные взгляды охраны и медицинской сестры. Лишь техники были спокойны, время от времени перекидываясь понятными лишь им шутками. «Вот и я, прошу прощения за опоздание». «Очень много бумажной волокиты с приемкой некоторых препаратов», — сказал появившийся из-за угла коридора доктор Курт Коннорс, держащий в руке чемоданчик-морозильник. Спешным шагом зайдя в лифт, доктор вставил ключ-карту в приемную щель панели управления лифтом. Загоревшаяся зеленая лампочка доложила о прошедшей идентификации. Нажав на кнопку полусекретного 3-го уровня подвала, доктор запустил процедуру спуска. Створки дверей неспешно закрылись, и лифт плавно повез людей в заказанный этаж. «Господа из Весттек, кажется, с вашей группой я еще не работал. Лифт не быстрый, предлагаю познакомиться. Я доктор экспериментальной медицины Курт Адам Коннорс. Это миловидная девушка-медсестра Сара Вальцман. А это КХМ, ассистент-операционист Гарви Льюис. По соображениям безопасности также с нами господа, отвечающие за нашу безопасность. К сожалению, было несколько прецедентов прерывания эксперимента по причине вмешательства извне, с тех пор у нас такие правила. Итак, господа Грегори Аринс, Винсент Холл и глава смены Уильям Джонсон. Приятно познакомиться. Меня зовут Джонатан Хилл, глава этой выездной группы специалистов. В данном случае выступаем как представители корпорации Весттек. Со мной в группе Маркус Вака, Т. техник первой категории по вычислительным машинам, Джозеф Масловский, техник первой категории по видеооборудованию, Брайан Элдридж, техник по медицинскому оборудованию и, наконец, наша любимица, мисс Карлайер, техник-стажер. Названная последней, юная девчонка лет 18 на вид, засмущалась от всеобщего внимания и шустро юркнула куда-то за спины коллег. Почти сразу после утихшего смеха над поведением стажера, лифт остановил движение и прозвучал сигнал синтезированным голосом «Подвал номер 3». Створки дверей распахнулись, выпуская людей и их багаж в мрачновато выглядящий коридор. «Прошу за мной, дамы и господа», – продекламировал с улыбкой доктор Курт Коннорс, пригласительно взмахнув свободной от чемоданчика левой рукой, поведя за собой всю толпу с багажом по длинному коридору со множеством ответвлений по сторонам. В конце пути их ждала стальная дверь военного класса с защитой от взрывной волны. Покопавшись в терминале, Курт заставил открыться дверь, что с шумом механизмов неохотно отъехала в сторону. Правила безопасности обязывают идти порой на необоснованные перестраховки. Пожал плечами доктор. Вака, Масловский, Элдридж, вы знаете, что делать, за работу. Кара, помоги Масловский расставить камеры. Я займусь распаковкой терминала сбора. Распределил работу своих людей Джонатан Хиллу. Пара охранников просто заняли место по бокам от двери. Третий же, пропустив всех, прошел и занял место в углу, стараясь никому не мешать. Доктор Коннорс поспешил внутрь просторного зала, полностью покрытого неокрашенными листами из нержавеющей стали, ярко освещенного потолочными люминесцентными лампами. В центре зала находился загерметизированный саркофаг с пациентом и куча вспомогательного оборудования для жизнеобеспечения и контроля за показаниями датчиков. Замерев возле маленького монитора с основными показателями, встроенного прямо в саркофаг, Курт аккуратно поставил чемоданчик на пол и начал на терминале набирать команду за командой. «Мистер Льюис, вы отвечали за перевозку пациента в эту лабораторию?» С непривычно гневной интонацией произнес доктор. «Да, дело в том, там отключи от питания, притащить эту хреновину сюда и воткнуть кабель питания уже тут. Вы уверены, что все? Вы точно выполнили все действия из приложенной инструкции?» «Да, уверен. И не было там никакой инструкции. Господа, к сожалению, по неизвестной мне пока что причине, мы вынуждены начать эксперимент БД-741 без предварительной подготовки, то есть прямо сейчас, пока не забыл. Мистер Джонсон, вы проводите Льюиса прочь отсюда, как можно дальше». «Хорошо, док, пойдем, приятель, тебе здесь не рады», — сказал охранник, отлипая от уютного угла и хватая ассистента за шкирку. После чего тихо насвистывая простенькую мелодию потащил за собой в сторону лифта, придерживая сопровождаемого за шею так, чтобы ему едва хватало воздуха дышать. «Мистер Хилл, мы готовы начинать? Я вижу логирование по медчасти. Масловский, видеокамеры готовы?» — поинтересовался глава технической группы. «Да, базовый минимум развернут. Две камеры уже в сети и выдают видеопоток. Аудиозапись тоже есть. Ставим с Карой резервные пленочные камеры с кассетами по 2 часа. Я заканчиваю настройку подключения к местной ЗАГС-20. Будем писать на него видео и полные логи всего, что будет в этой комнате», — напомнил о себе Маркус. «Время не ждет, у нас все готово», — ответил Хилл Коннорсу. «Отлично. Сейчас, 22 часа и 5 минут 6 мая 46 года. Экстренное начало эксперимента по причине предсмертного состояния пациента по причине вопиющей халатности. О пациенте. Мальчик, белый, возраст, 2 года 4 месяца. Интеллектуальное развитие до повреждений сильно выше стандарта. Физическое развитие в рамках стандарта. Характер травм. Множественные повреждения мягких тканей неизвестной смесью веществ. Химические ожоги 4-й степени, более 20% площади тела. Полностью уничтожены глаза, полость рта, гортань. На момент начала эксперимента сатурация крови составляет 22%. Словно вспомнив что-то, доктор хлопнул себя по лбу. «Сара, поможете мне вместо бездарного Льюиса?» «Конечно, доктор Коннорс. Справа от меня стоит чемоданчик. Возьмите его и аккуратно поставьте на стол эмблемой Вестика вверх». Медсестра уже в следующий миг была возле доктора и очень плавным шагом оказалась возле стола, буквально нежно расположив на нем чемодан-холодильник. Содержимое таких вещей обычно стоит очень дорого, ради дешевки никто не станет так заморачиваться. «Сделано, что дальше?» — спросила Сара. «Код замка 1915. Откройте чемодан». Медсестра ввела код, нажала кнопки открытия и... ничего не произошло. Попытавшись еще раз, Вышло то же самое. Доктор, код не подходит. Что делать? Сара, пробуйте еще раз. Делайте что угодно, но нам срочно нужен этот препарат. Мальчик не протянет и 10 минут без него. Доктор уже подключал дополнительное оборудование жизнеобеспечения и внутривенного питания. Мисс Вальцман ввела 1914, не подошел. 1915 тоже. 1916, тоже мимо. Вспомнила старую байку о пароле по умолчанию и ввела 0000. Открылся. Яху, открылся. Вскрикнула она. Молодец. Достаньте капсулу за пластиковый кожух. Но ни в коем случае не трогайте стекло колбы и несите сюда. Доктор, тут что-то не так, на наклейке написано, что это собственность клиники Парсонс. Название там есть, написано ZX240, без модификаций. Сегодня не день, а ужас. У мальчика нет и шанса ждать назначенного препарата для логоэксперимента. Вследствие логистической ошибки вынуждены вместо испытания препарата ZX235M62 использовать неизвестный ZX240 без указания модификаций. Сара, установи капсулу сверху той капельницы. Затем поверни по часовой стрелке до щелчка и нажми красную кнопку. Едва девушка проделала все указанное, закончив нажатием красной кнопки, как раздался писк. Доктор запустил с терминала программу фибрилляции, заставляя заново запуститься сердце измученного ребенка. Трижды по крохотному телу, похожему на мумию в полупрозрачных силиконовых бинтах, проносились разряды, пока сердце не запустилось вновь. Спустя секунды первые капли неизвестной сыворотки кроваво-красного цвета закапали в вены пациента. Первая минута после введения препарата. Изменений не фиксирую. Для логоэксперимента сообщил Коннорс. Что то есть? Сатурация выросла до 25%. Сара, пожалуйста, смотрите за непосредственно пациентом и докладывайте о любых изменениях. Доктор, мне кажется, или он светится зеленым. Зеленый? Да быть не может. В конструкции нет ничего такого, чтобы светило зе. Курт подошел и обомлел. Вокруг тела ребенка была чуть зеленоватая аура. Постепенно набирая яркость, аура, казалось бы, крепла. Присутствующие в помещении люди зачарованно уставились, как из почти полностью металлической капсулы, оборудованной всего тремя маленькими окошками, пробивается цветная миниатюра полярного сияния, даже сквозь явно толстый металл саркофага. Внезапный, но подозрительно знакомый щелчок заставил вздрогнуть Хилла. Через пару секунд щелчок повторился и уже не один. Счетчик Гейгера регистрировал нарастающее радиационное излучение.